Более того, не просто бунт, а заговор против князя Московского со стороны Рязани, Твери и Литвы. В эту гипотезу очень уж хорошо укладываются все известные нам факты. И то, что воеводой был избран чужак-литовец, и то, что митрополит Киприан уехал в Тверь, летописи сообщают, что практически сразу же между ним и Дмитрием возник острый конфликт. Митрополит надолго перебрался в Киев, а Киев тогда находился под властью литовских князей. И то, что Дмитрий не пытался преследовать татар, зато ударил на Рязань. Любопытно, что историки в один голос пишут: сразу после сожжения Москвы Тахтамышем Рязань и Тверь отказались впредь признавать старшинство Дмитрия. Другими словами, перед нами явная и недвусмысленная попытка очередного сепаратистского выступления. Удавшаяся попытка, которая, надо полагать, и началась с бунта в Москве, а последующие события на какое-то время притормозили процесс собирания русских земель под руку Москвы, под власть потомков Невского Батыя. Страница 349. И, наконец, как писал Вернадский, из персидских источников известно, что в 1388 году русские войска составляли часть великой армии Тахтамыша. Часть или все войско? Снова перед нами примелькавшийся факт. Войска под командованием ордынского хана на поверку оказываются состоящими из русских. И последнее. Оказывается, и Дмитрий Донской, и Тахтамыш разбивали Мамая через 3 года после Куликовской битвы. В одно и то же время даже описания разгрома кое в чем совпадают. И вновь возникает вопрос: Дмитрий Донской и Тахтамыш – 2 человека или 1? Не удивлюсь, если верно как раз последнее. Не лишне будет вспомнить, что в то же самое время на противоположном конце Европы происходили, в общем, схожие события. Уже более 60 лет продолжалась англо-французская война, которая суждено было длиться еще примерно столько же и войти в историю под названием «Столетней», хотя воевали около 116 лет. Причина как раз династического порядка. Английский король был женат на французской принцессе, и некоторые французские сеньоры были его вассалами. Когда во Франции пресеклась очередная королевская династия, английскому монарху хватило 2 вышеупомянутых обстоятельств, чтобы претендовать на французскую корону. И началась война, конца которой дождались лишь правнуки тех, кто ее развязал. Мы вновь сталкиваемся с несуразностями, недомолвками и откровенными умолчаниями, когда речь заходит о стоянии на Угре. Как помнят те, кто получал хорошие отметки по истории, в 1480 году войска великого князя Московского Ивана III, первого государя всея Руси, то есть властителя объединенной державы, и орды татарского хана Ахмата, Шахмата, встали на противоположных берегах реки Угры. После долгого стояния татары от чего-то пустились в бегство, и это считается концом ордынского ига на Руси. Страница 350. Темных мест в этой истории несказанное множество. Начнем с того, что знаменитая картина, попавшая даже в школьные учебники, «Иван III топчет ханскую басму», написана на основе не подлинного события, а легенды, сочиненной лет через 70 после стояния на Угре. Никакие ханские послы к Ивану не приезжали и никакую ханскую грамоту, басму, он в их присутствии торжественно не рвал. Но это запев, присказка. Сказка будет впереди. И вновь на Русь идет супостат, иноверец, грозящий, если верить современникам, самой вере христианской, самому существованию Руси. И что же? Все в едином порыве готовятся дать супостату отпор? Да ничего подобного. Снова, как и в случае с Дмитрием Донским, мы сталкиваемся с удивительной пассивностью и разбродом мнений. При известии о приближении Ахмата на Руси полное впечатление, что-то происходит, нечто до сих пор не проясненное до конца. Реконструировать его можно попытаться лишь по скудным отрывочным сведениям. Оказывается, Иван III вовсе не горит желанием идти сражаться с супостатом. Ахмат еще далеко, в сотнях километров, а супруга Ивана, великая княгиня Софья, бежит из Москвы, за что удостоилась от летописца самых обличительных эпитетов.